Глава 14. Как еще один муж накануне смерти увидел место будущих своих адских мучений. Я сам знал брата, а можно сказать, что не знал, чье имя упомянул бы, если бы в том была польза. Он жил хоть и в славном монастыре, но бесславной жизнью. Часто братья и старшие той обители упрекали его и пытались вернуть на путь более строгой жизни. Он не слушал их. Но они все же терпели его ради его внешней службы, ибо был он искусен в ремесленном мастерстве. Однако он был весьма подвержен пьянству и прочим удовольствиям праздной жизни. День и ночь он проводил в своей мастерской вместо того, чтобы идти в церковь с братьями, петь псалмы, молиться и слушать слово жизни. Люди, случалось, говорили ему, что тот, кто не захочет прийти к вратам церкви, смиренной по доброй воле, будет против воли приведен к вратам ада и навеки проклят. И вот его одолела болезнь. Перед самым концом он призвал братьев и, стеная, как будто уже проклятый, начал говорить о том, что видел разверстый ад и сатану в бездне Тартара, рядом с Каиафой и прочими убийцами Господа, в окружении языков пламени. «Рядом с ними, — сказал он, — я увидел место вечных мучений, приготовленное для меня, злосчастного грешника». Услышав это, братья даже тогда, пока он еще не покинул тело, начали побуждать его покаяться. Но он в отчаянии ответил: «Теперь мне поздно менять жизнь, поскольку я уже видел приготовленное для меня наказание». С этими словами он умер, не получив спасительного отпущения, и его тело было похоронено в отдаленном углу монастыря. Никто не стал служить за него мессы, петь псалмы или даже молиться. О, сколь мудр был Бог, отделивший свет от тьмы! Блаженный первомученик Стефан, преданный смерти за исповедание истины, увидел небеса отверстые и славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога. Еще до смерти взор его души был устремлен туда, куда он сам попал после смерти, потому и умирал он легко. Но тот ремесленник, человек темной душой и делами, на краю смерти увидел отверстый ад и проклятие дьявола с его подручными. Несчастный увидел также место собственного заточения, с тем, чтобы смерть его была еще более горестной, а оставшиеся на земле примером его погибели побудились бы к своему спасению. Так и случилось после в Берницейской провинции, поскольку эта история стала широко известна и побудила многих без промедления покаяться в своих грехах. Пусть же те, кто прочтет наш рассказ об этом, последуют их примеру.